Две минуты. Нужно отдать должное выдержке моей помощницы. Ни одна мимическая мышца не дрогнула на лице Николь. Ни жестом, ни словом девушка не показала, что поставленная задача кажется ей странной, сложной или невыполнимой. Также спейс-майор не стала торопиться и отдавать поспешных приказов. Моя помощница лишь задала один единственный уточняющий вопрос. Сколько у нее имеется времени на выполнение задачи? 2 часа 10 минут. Назвал я минимальный срок, необходимый для переброски вражеского флота и системы на Яль сюда, в Хель. Затем, взяв в руки лазерную каску, я прошел в центр зала к громадной голограмме с тактической картой и обратился ко всем своим офицерам. Предлагаю всем нам хорошенько подумать. Королева пришла со стороны системы Наяль. Я продемонстрировал лазерной указкой прямую линию от Хель к Наяль. В принципе, мы и раньше знали, что тот варп-маяк включать опасно, так как чужие уже приходили в систему Наяль. Мы давно знаем, что каждая следующая волна вторжений чужих всегда бывает более сильной, чем предыдущая. Так что странного в появлении суперкэрриера чужих из системы Наяль как раз нет. Меня удивляет совсем другое. Почему королева пришла одна? По поступившей обрывочной информации, в Наяль буквально только что находилось 8000 враждебных для империи кораблей. 1500 из них — это ушедший в Наяль флот бывшего Фиолетового дома. Но тогда получается, что 6500 боевых единиц — это корабли чужих. Огромный флот. Почему он не пошел с королевой? Ваши предположения, господа. Послышалась длинная трель адмирала Хераис Вежа. Бионика моментально перевела для меня речь Исеек Доминанта. Чужие учатся на своих ошибках. Каждый раз, когда они входили в систему, занятую флотом вашего высочества, они несли тяжелые потери. Из-за мин и работы стелс-бомберов чужие регулярно теряли значительную часть малых кораблей, а с недавних пор еще и линкоров типа «Бегемот». Вот чужие и отправили королеву вперед, так как ее нельзя уничтожить минами и бомбами. Этот громадный корабль расчищает путь для бегемотов, кувалд и более мелких кораблей. Кроме того, мы знаем, что крупным суперкэрриерам чужих типа «Мамонт» вполне хватает энергии на несколько варп-прыжков подряд. Возможно, королева тоже способна на такое, в отличие от более мелких звездолетов. Ей не требовалось время на подзарядку, и она прошла первой. Отличное предположение, адмирал. Я думаю, что именно это мы сейчас и наблюдаем. А значит, что вскоре сюда, в систему Хель, нагрянет флот чужих, ориентировочной численностью более 6000 звездолетов. И именно по этой причине королева и не предпринимает никакой активности, наблюдая за нами и ожидая подхода остального флота. Но даже сама по себе она представляет немалую угрозу. И дело тут не только в огромном количестве боевых дронов в ее недрах. Хочу напомнить всем, что королева ранее демонстрировала способности воздействовать на психику людей. Так что если кто почувствует попытку внушения, немедленно сообщить. «Она воздействует на психику уже одним своим присутствием рядом с нашим флотом», — послышался ворчливый голос адмирала Кира Сабута в общем канале. Делать замечание прославленному адмиралу я не стал, хотя его реплика вряд ли способствовала укреплению морального духа флота. В прошлый раз королева ментально атаковала меня, выведя командующего из строя во время самой острой фазы сражения. Тогда мы оказались не готовы к такому повороту событий, утратили управляемость флотом, в результате чего едва не потерпели сокрушительное поражение. Предполагаю, что эта королева также может попробовать повторить ментальную атаку. Собственно, это одна из причин, почему руководство Объединенным флотом Унатари передано спейс-майору Николь Тонсавои. «Кронпринц Георг, прибывшее подкрепление Великого Герцогства полностью уничтожено», — отрапортовала Валиант Онкорса, перебив мою речь. «С нашей стороны потеряно 8 фрегатов типа «Пироман», 2 «Сафы» и 1 «Мухоловка». Я недовольно поморщился. И дело тут было не только в том, что меня снова прервали. При таком количестве кораблей РЭП с нашей стороны противник должен быть надежно ослепленным. Сенсоры забиты белым шумом, системы прицеливания не работают, связи между кораблями нет. А тут враг не просто стрелял, но делал это весьма успешно. Явная недоработка моих офицеров и недостаточность опыта экипажей. Но об этом поговорю с ними позже. Сейчас же, когда в 300 километрах в космосе висела самая настоящая смерть, несвоевременно было демотивировать свой флот разносом. «Мне нужна защищенная линия связи с МИИ», — потребовал я. Через минуту экран засветился, показав мою супругу в каком-то большом полутемном ангаре. Множество девочек в черных одеждах с закрытыми глазами сидели перед ищущей правду ровными рядами прямо на холодном бетонном полу. «Что тебе, Георг? Видишь, у меня занятие?» Мия явно была раздражена и не скрывала этого. «Ты не мог бы подождать со своим вопро...» «Что? Чужие в системе? Королева?» «Именно. Дело крайне серьезное. Свяжись срочно с Кристой. Через час мне нужна мощная связка ищущих правду для атаки королевы чужих. Постараемся ее на какое-то время оглушить, чтобы уничтожить этот громадный звездолет десантом исеков». «Ты в своем уме, Георг?» Моя супруга не справилась с волнением и перешла на крик. «Ты даже не представляешь, насколько было трудно в прошлый раз подчинить королеву нашей воле. А ведь тогда с нами была темная мать, которая принимала на себя основную часть ментального удара. Никто из ныне живущих на такое не способен. К тому же Криста может не захотеть сотрудничать со мной». «Мия, я знаю о твоих непростых отношениях с Кристой, но другого выхода нет. Мы обязаны уничтожить королеву, пока имеется такая возможность, иначе, боюсь, мы вскоре увидим королеву в составе флота антагонистов, и тогда империи не выжить. Да и нам тоже». Мия недоверчиво вскинула голову, встретилась со мной взглядом, и... Зрачки супруги испуганно расширились. Похоже, она считала из моего мозга тревожащую меня фразу: «Флот антагонистов и чужие действуют сообща». «Я попробую, Георг. Криста должна понимать важность момента, так что не откажет в поддержке. Очень надеюсь на это». «Отлично. Я уже приказал разморозить всех десантников-богомолов на 5-3. Через час миллион исеков атакует флагман чужих. Мы уже представляем строение королевы, знаем чувствительные точки этого громадного звездолета. Именно на них будет атака. Там будут заложены термоядерные заряды. Десантникам потребуется всего несколько минут, чтобы пробиться к ключевым точкам огромного звездолета чужих. Но богомолы не смогут даже приблизиться к нему, пока королева управляет десятками тысяч боевых дронов. Оглушите ее, и мы победим. С моей стороны, в помощь тебе будет Флориана и батарея из 400 исеек-мажоров. С тебя, твои девочки и ты сама». Ищущая правду долгим оценивающим взглядом обвела сидящих перед ней девочек, и я увидел на глазах Мии слезы. Я никогда не видел свою жесткую и даже жестокую супругу в настолько подавленном состоянии. Никто бы сейчас не сказал, что передо мной вторая по силе псионик во всей галактике, известная своим хладнокровием. «Сколько талантливых девочек погибнет сегодня», — проговорила ищущая правду, вытирая слезы тыльной стороной ладоней. «Они мои ученицы. В каждую я вложила частичку себя. Они мне почти как дочери. Но я согласна с твоим планом, Георг. Нельзя допустить, чтобы антагонисты получили королеву. Это будет смерть всему. Так что будет тебе ментальная связка ищущих правду». 1 150 000 исеек-доминантов готовы, ваше высочество. Савас Ях разморозил все резервы до последнего бойца. Слова бионики вырвали меня из задумчивого состояния, в котором я пребывал последние несколько минут. «Тогда пусть ищущие правду не теряют времени и начинают», — скомандовал я, но моя синтетическая помощница лишь отрицательно помотала головой. «Кронпринц они не могут. Псионики уже пробовали, но разум королевы наглухо закрыт. Наши ищущие правду не могут наладить с ней контакт». «Вот ведь, блин, неожиданное препятствие. Весь мой расчет строился на оглушении королевы и взятии ее разума под контроль, так как напрямую атаковать этот громадный суперкэрриер флотом Унатари было равносильным самоубийству. 70 000 боевых дронов уничтожили бы мои корабли за считанные минуты. Неужели эта королева отличается от той, которую мы ранее победили и захватили? Мой принц, Криста предлагает вам попытаться мысленно поговорить с кораблем врага. Мне же поручено обеспечить передачу мыслей. Очень нужно, чтобы противник открылся и начал диалог». Флориана находилась всего в двух шагах от меня, но предпочла передать это сообщение ментально, а не голосом. «Поговорить с кораблем чужих? Начать разговор первым? Я бы, может, и попробовал, но как? Всегда королева первой начинала диалог. Тем не менее, я попытался мысленно дотянуться до громадного черного звездолета и почти сразу согнулся от резкой боли, скрутившей мое тело. «Я знаю тебя. Ты уничтожил достояние целой цивилизации. Убил бесценный разум, создаваемый миллионами лет эволюции и познания. Почему ты это делаешь? Зачем ты убиваешь нас? Почему не отпускаешь? Меньше всего я ожидал того, что чужие будут обвинять меня в ведении войны с ними. Это ведь они сами пришли невесть откуда из космоса и напали на человечество, исеков и другие расы. Чужие поставили другие виды на грань полного уничтожения, стирая их с лица галактики систему за системой. Мы были вынуждены защищаться. Все совсем не так. Мы заключили договор с твоим народом и просто выполняем его. Вы же сами требовали от нас поступать именно так. Теперь настала ваша очередь выполнить обещанное. Мы хотим...» И тут меня грубо вышвырнуло в реальность. Я увидел себя сидящим на коленях в центре зала. Из носа прямо на мои синие форменные брюки обильно сочилась кровь. «Что за договор? С кем конкретно вы его заключили? Что человечество обещало вам?» Эти вопросы я прокричал вслух. Но совершенно тщетно связь с королевой уже была потеряна. Надо мной склонилась Катерина с пачкой салфеток. Сестра была встревожена и даже напугана моим состоянием, но я успокоил ее и встал на ноги. Головокружение быстро прошло, мое состояние можно было оценить, как на удивление все нормально. Однако не у всех в зале было столь же хорошо. В нескольких шагах от меня Флориана выла от боли сквозь сжатые зубы и дергалась, словно от прикосновения к оголенному проводу. Четверо исеек-мажоров придерживали трясущуюся девочку своими многочисленными лапками, иначе она точно свалилась бы с кресла на пол. «Флора, Мия, что происходит?» — потребовал я отчета от своих ищущих правду, но ответа не получил. Похоже, псионики уже вступили в бой. Именно этим и объяснялось столь резкое прекращение моего ментального диалога с королевой. «Да, мы именно так и планировали свои действия, но насколько же не вовремя началась эта атака?» Я находился буквально в шаге от того, чтобы понять мотивы чужих и узнать их тайные договоренности с людьми. Кстати, нельзя было исключать, что такая поспешность с атакой ищущих правду объяснялась как раз тем, что мне не позволили получить столь важные сведения от королевы чужих. Но что теперь делать? Рвать на себе волосы, устраивать истерику и требовать отчета от ищущих правду императора было откровенно глупо. Раз противник так или иначе связан боем с объединенной командой псиоников, оставалось возвращаться к ранее утвержденному плану и начинать десант. Я через бионику передал сообщение маршалу Савас Яху направить пробную группу десантников и сеяков к флагманскому звездолету чужих. Весь штаб с замиранием сердца следил за тем, как россыпь зеленых точек оторвалась от ближайшего трия и направилась к огромному дискообразному кораблю противника. Вот... Иглообразные десантные модули Роя, успешно используя слепые зоны защитных турелей, достигли энергетического щита королевы и резко сбавили скорость. Пройти сквозь щит возможно было лишь телам с очень небольшой скоростью, все остальное он отражал. И вот все три десятка модулей прошли сквозь барьер и успешно достигли корпуса королевы. «Бионика, передай маршалу мой приказ начать массовую высадку. Хотя нет, стоп, отмена!» Рано я посчитал противника побежденным и беспомощным. Из недр огромного суперкэрриера в космос потекли целые потоки боевых дронов. Тысячи и тысячи. Все десантные группы исеек-доминантов были вмиг уничтожены, а из-за этой активной защиты громадный корабль стал фактически недосягаемым для остальных десантных модулей. К тому же офицеры-связисты сообщили, что громадный корабль чужих принялся каждые несколько секунд испускать резкие электромагнитные импульсы. Королева включила свою защиту от стелс-бомберов, вскрывающую корабли-невидимки на очень большом расстоянии. Плохо дело. Чужие быстро учились на своих ошибках и принимали эффективные контрмеры. Сократить количество боевых дронов бомбометанием не получится. Я громко выругался, не стесняясь демонстрировать свое раздражение в присутствии подчиненных, и тут, словно других проблем было мало, поступило сообщение по внутренней связи, что наблюдается массовая гибель подкачивающих Флориану и Сеек-мажоров. «Похоже, у наших псиоников что-то пошло не так», — проговорила моя сестра Катерина встревоженно. Я снова попробовал мысленно связаться со своими ищущими правду, чтобы выяснить ситуацию. Флориана не ответила. Зато мне удалось расслышать отголоски мысли Мии. «Георг, Аце, критическая. Меня и девочек-учениц подло... Алла... Криста. Группы псиоников. Сов... Почти удалось. Под свой контроль разум королевы, но... Вма... Криста вышла из связки. Переключила всю мощь псиона, мою группу. Разорвать контакт не получи... Мы вынуждены вести бой сильных ищущих про... Императора Августа. Этого еще не хватало. Криста и ее группа ищущих правду атаковала Мию. Почему Криста сделала это? Я не знаю. Георг, они закрылись и отступили. Подвожу итоги. Подлой атаки. Погибла малышка Милена, ищущая правду дочери Ликаны. Погибла моя подруга Уя. Я пригласила в группу. Флора выпала из связки. Но я чувствую, что девочка еще держится. Многие мои другие находятся без сознания. Со мной осталось лишь 17 девочек. Извини, Георг, но нам было не до королевы. Пришлось бороться за свои собственные жизни. Сообщение становилось все более осмысленным. Видимо, моя супруга постепенно приходила в себя после резкого расхода сил. И что теперь, Мия? Могу сказать только одно. Без прямой команды императора его ищущие правду не стали бы бить нас в спину. Похоже, Август Ройл Акад рассчитывал, что информация об этом инциденте не просочится наружу. Но они просчитались. Мы сумели отбиться. Георг, это означает только одно. Империя объявила нам войну. Противник тоже понес потери. Я лично убила 3 древних старух из группы Кристы, а Флориана задушила Мариан Сабати, когда та слишком увлеклась атакой на меня. Признаться, я особо не рассчитывала на Флору в этой жестокой... схватки опытных, ищущих правду. И уж точно не ожидала, что малышка способна убить 3-го по силе псионика в галактике. Сейчас мне нужно снова объединиться с Флорианой в единую связку, привести в чувство моих девочек, и минут через 15 мы уже сами, без посторонней помощи, попробуем атаковать королеву. Что? Я не поверил услышанному. Ранее Мия утверждала, что после смерти темной матери совладать с королевой чужих стало практически нереально. Сейчас же супруга говорит, что рассчитывает справиться со своим потрепанным отрядом. Ментальный канал сохранился. Мы воспользуемся им для повторной атаки. Убить королеву не сможем. Парализовать надолго ее сознание тоже не сможем. Но минуты 2-3 полного бездействия королевы я тебе обещаю. Она ведь тоже сильно пострадала от нашей атаки. Истощила свои псионические резервы и сейчас зализывает раны, собираясь сбежать обратно в Наяль. Как только мы начнем... Через 15 минут атакуйте всеми силами, сбивайте вражеских дронов, высаживайте десант. Чужие учатся на своих ошибках, так что другого такого шанса уже никогда не представится. У вас будет всего 2-3 минуты, после чего королева придет в себя и станет еще злее, опытнее и опаснее, чем прежде. 2 минуты? А потом смерть всему в нашем флоте, кто не успеет удрать подальше от этой громадной черной стервы? Поправьте меня, ваше высочество, если я неправильно понял исходные данные. Но мы рискуем потерять в этой атаке все корабли, тяжелее эсминца. Они просто не успеют потом разорвать дистанцию и спастись. Я верно описываю ситуацию? Адмирал Кира Сабутта был настроен весьма пессимистично. Общих чертах да, мой друг. Как только поступит подтверждение от наших псиоников, мы всем флотом варпнем на королеву и примемся сбивать ее дронов. Их сейчас в космосе кружит чуть более 18 тысяч, так что за 2 минуты вполне реально уничтожить их все, если они действительно не станут сопротивляться. Но проблема в том, что основная часть дронов по-прежнему находится внутри этого суперкэрриера. Королева начнет выпускать их сразу, как только придет в себя. И вот эти 50 тысяч дронов будут активными, опасными и злыми. Задача нашего флота — продержаться как можно дольше, отвлекая дронов на себя и давая время десанту пробиться внутрь. Хотя бы всего минуту, но желательно 5. Тогда, по расчетам Савас Яха, его десантники гарантированно уничтожат королеву. Кира Сабутта с сомнением покачал головой, рассматривая на мониторе колоссальный звездолет чужих, но спорить больше не стал. Опытный адмирал не видел шансов на победу, но все же верил своему командующему и готов был разделить мою судьбу. Я же вчитался в присланный доклад Савас Яха. Маршал утверждал, что самые первые группы ИСЭК-доминантов сумеют пробиться сквозь корпус внутрь королевы через 1.5 минуты после начала атаки. За следующие 30 секунд количество точек прорыва существенно вырастет, но внутрь успеют пробиться лишь 2-2,5 тысячи богомолов, что явно недостаточно для выполнения задачи. По истечению 2 обещанных Мии минут королева уже может прийти в себя, и начнется жестокое сражение в космосе. После этого каждая дополнительная секунда будет означать сотни и тысячи новых бойцов, проникших внутрь суперкэрриера. Преодолевая все сопротивления экипажа, богомолы станут пробиваться в узловые точки звездолета с целью заложить там заряды. Главное, чтобы сил для этого у десантников хватило, и потому общей задачей всего флота было обеспечить, чтобы внутрь королевы проникло достаточное количество ИСЭК-доминантов. И если у кораблей флота шанс уцелеть в предстоящем сражении имелся, и даже относительно неплохой, то вот десантникам ИСЭКам грозила неизбежная смерть. Сперва тем группам, которые не успеют пробиться внутрь гигантского звездолета за столь короткое время, затем всем остальным, так как выбраться наружу богомолы уже не смогут и неминуемо погибнут при взрыве королевы. Положить 1 000 000 разумных существ ради гипотетического шанса уничтожить суперкэрриер чужих — очень трудное решение для меня как правителя Роя. Я шел на эту жертву с тяжелым сердцем, хотя ИСЭКи в моем окружении заверяли, что ничего необычного в таком раскладе не было. И в истории Роя было немало случаев и гораздо больших жертв ради достижения поставленной цели. Маршал Савас Ях заверил меня, что лично несколько раз перепроверил все расчеты, чтобы смерть более чем 1 000 000 ИСЭКов не стала напрасной. «Готовность 1 минута», — проговорил я в общем канале флота, и этот приказ был немедленно транслирован на десантные модули. «Начинаем разгон в сторону первой группы пироманов. Через 50 секунд они окажутся за кораблем чужих и дадут флоту координаты для прыжка. В настройках варп-туннеля укажите 300 километров до цели, чтобы выйти впритык к королеве. Что за безмозглые дебилы только что прыгнули без команды?» Бионика, едва взглянув на тактический экран, моментально дала ответ. 26 десантных модулей с 3-4. Все были с одной группы. ЕА-118. Видимо, следствие ошибочной команды их лидера. Внимание всему флоту. Учитесь на ошибке этой десантной группы. Сколько они там прожили? Секунду? Или даже меньше? Еще раз повторяю, без команды никто не варпает. Ждем подтверждения от псиоников. Георг, мы готовы к повторной ментальной атаке. Начнем через 10 секунд. Сообщение от Флорианы последовало как нельзя вовремя. Звено пироманов как раз проходило на полной скорости за королевой, что давало всему флоту координаты для варп-прыжка. Внимание всему флоту! Готовность 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Варп! За несколько секунд, прошедших после выхода толстушки Джоан из варп-туннеля, я успел испугаться, заковыристо выругаться и дать приказ кораблям флота вступить в бой. Королева к моменту нашего подхода оказалась все еще активна и встретила мои звездолеты плотным огнем защитных турелей. 18 тысяч дронов королевы также незамедлительно приступили к уничтожению моих кораблей и десантных снарядов и ИСЭКов. К счастью, секунд через 6 сопротивление резко прекратилось, но седых волос на моей голове все же изрядно прибавилось. Вытерев со лба проступившую испарину и чуть успокоившись, я уже твердым, уверенным голосом проговорил в общем канале. «Первый этап прошел удачно. Поздравляю! Хотя я заметил, что несколько кораблей моего флота прыгнули в бой запоздало, когда сопротивление чужих уже прекратилось. Что это было? Трусость? Невнимательность или недостаток умений? В любом случае, считайте мои слова первым и последним предупреждением. Если еще раз подобное повторится, провинившиеся капитаны будут лишены всех регалий и ссажены на первом же необитаемом варп-маяке лишь с пачкой семян и мешком удобрений. Слово кронпринца. А сейчас продолжаем сбивать дронов. Самый результативный стрелок получит очередное воинское звание и эксклюзивную бутылку бренди из личных запасов герцога Паола Ройл Анджера, бывшего главы Оранжевого дома. Адмирал Кира Сабута. Подготовить отчет о наших потерях на первой фазе боя. Седой адмирал сообщил, что отчет уже подготовлен и отправлен мне на терминал. Я открыл сообщение и вчитался в сухие строки. Минус 26 мухоловок, 11 сав и 34 пиромана. Основные потери пришлись на десантные снаряды богомолов. Королева успела уничтожить свыше 11 тысяч управляемых модулей, погибло свыше 130 тысяч ИСЭК-доминантов, что составляло 12% от всей численности моих десантников. И все это менее чем за 8 секунд активной фазы боя. Жуткая огневая мощь. Страшно даже представить, что случилось бы, не оглуши, в конце концов, псионики королеву. В докладе было особо отмечено, что дроны и орудия противника полностью игнорировали крупные корабли моего флота. Не было зафиксировано ни единого выстрела по крейсерам и более тяжелым звездолетам. Такое не могло быть случайностью. Разум чужих практически мгновенно определил наибольшую угрозу для королевы, высаживающейся на поверхность громадного суперкэрриера десант богомолов, и отдал команду устранить ее. И если бы не Мия с Флорианой, вся атака ИСЭКов захлебнулась бы кровью уже через минуту. «Мой принц, все дроны королевы сбиты», — отрапортовала Бионика. На тактической карте действительно не осталось ни одной малой красной точки. Лишь громадное красное пятно и тысячи зеленых отметок вокруг него. Я посмотрел на таймер. Прошло 1.5 минуты с начала атаки. Первые десантные группы уже должны были пробиться внутрь суперкэрриера чужих. Все вроде складывалось благополучно. Но вдруг пришло наполненное тревогой ментальное сообщение от моей супруги. «Георг, она очень сильна. Долго не продержим. Секунд 20-30 максимум». «Всего 20 секунд? Так мало. Но это ведь значит, что просочившихся сил для захвата огромного звездолета не хватит. Так, отставить панику. Думать. Дронов в космосе не осталось. Главное теперь затруднить появление новых и нейтрализовать защитные турели. Именно они вели огонь по моим кораблям, и все потери были связаны именно с ними. Бионика, передай приказ маршалу направить группы десанта для захвата и уничтожения защитных турелей. А следом второй приказ — увести ИСЭК-доминантов из зон поражения. Мы атакуем ядерными зарядами малой мощности шлюзы, которые королева использует для вывода дронов в космос. Указал их маркером на голограмме. Всего 73 штуки. Подготовить пиявки А. «Распределить цели. Расчетное время до атаки — 30 секунд. Мой принц, маршал просит отменить ядерную атаку. Савас-Ях утверждает, что потери его десантников в таком случае превысят все допустимые показатели, и сил для выполнения основной задачи не хватит. Богомолы сами попробуют заткнуть шлюзы, соорудив завалы из разбитых модулей и кусков обшивки, скрепив их тросами или сваркой. А в случае неудачи сами подорвут проходы. У многих десантных групп имеются при себе боеприпасы мощностью до 7 килотонн. Времени на раздумья не было. Пришлось действовать интуитивно. Я дал полный карт-бланш маршалу, флот уже приказав прикрывать рабочие группы у шлюзов. И тут королева освободилась. Я сразу понял это, еще до сообщения от Флорианы о том, что контроль утерян. Просто двигатели королевы активировались, огромный звездолет начал медленно-медленно разгоняться. «Она пытается сбежать», — подтвердила мои опасения Мия. То, что опаснейший противник боялся нас и пытался спастись бегством, придало мне храбрости и уверенности в собственных силах. Активировав микрофон, я прокричал: «Не дайте ей улизнуть! Всем фрегатам варп-дизрапторы и сетки на королеву! Если она уйдет, клянусь, я проведу децимацию и прикажу казнить каждого 10-го во флоте!» Словно в ответ на мои слова, по огромному звездолету прокатилась волна ярких вспышек. Это богомолы подрывали ядерные заряды, уничтожая защитные турели королевы и не давая вражеским дронам выйти в космос. За основные дроншлюзы суперкэрриера завязалась ожесточенная битва. 4000 кораблей и 10 тысяч выпущенных моим флотом дронов пытались не дать королеве воспользоваться ее основным оружием. Дроны чужих, едва покинув недра королевы, стремительно набирали скорость и выходили из-под защитного экрана, где мои корабли уже встречали их и уничтожали. Но королева быстро училась на своих ошибках. После бессмысленных потерь следующие 4 минуты дроны накапливались под щитом суперкэрриера, не пересекая защитный экран. Когда количество готовых к атаке вражеских дронов превысило 30 тысяч, я приказал своим кораблям организованно отступить, так как бой грозил мне критическими потерями. Лишь несколько фрегатов по-прежнему держали королеву стазисными сетями и варп-дизрапторами. Да звено сюрпризов было готово отбомбиться по полной группе вражеских дронов, едва те покинут безопасную зону. Но это уже было не столь важно. Основные события разворачивались не в космосе. С большим волнением я смотрел на огромный монитор, на котором отслеживалось перемещение отрядов богомолов в коридорах, залах и технических помещениях гигантского звездолета противника. Внутрь королевы просочилось уже 900 тысяч ИСЭК-доминантов, что с запасом хватало для выполнения поставленной перед десантом задачи. К тому же, как оказалось изначально, мы переоценили стойкость противника в ближнем бою. Медузоподобные чужие, а именно такие обнаружились внутри этой королевы, были значительно слабее, чем кусты. Они совершенно не переносили вакуума, достаточно легко убивались лазерным и рельсотронным оружием, были очень уязвимы для осколочных гранат и зарядов. В общем, уже 3 из 8 термоядерных фугасов были размещены в узловых точках вражеского звездолета. И тут... «Противник, я прошу пощады! Не убивай мой корабль в обмен на сохранение жизни!»